Глава 22. Извиняясь, я попыталась подняться сама и уперлась взглядом в очередную пару отличных сапог из мягкой кожи. И вот что я к ним прицепилась. А в голове внезапно ответом на мой вопрос прозвучало: «Твои сапоги всегда должны быть начищены до блеска». Замерла буквально на секунду, вспомнив один из наших с Миком разговоров и его слова о том, что мне стоит уделить особое внимание семьям с тремя сыновьями. «Эй, вы как?» — раздался над ухом приятный мужской голос. Меня подхватили за талию и резко подняли, поставив на ноги. От этого движения в глазах на миг потемнело. Пошатнувшись, я уперлась ладонью в грудь незнакомца и принялась оправдываться. «Простите, я... ох...» «Подождите». Он выпустил меня из крепкой хватки, и когда я уже решила, что вновь свалюсь на землю, подхватил одной рукой под спину, а второй под колени, и, подняв словно пушинку, спокойно зашагал в сторону одного из горящих во тьме костров. Распахнув глаза, я затараторила: «Что? Подождите, отпустите, эй!» «Успокойтесь, барышня», — произнес он все тем же голосом, не прекращая движения. «Не съем я вас». «Точно?» Протянула и сама себе удивилась, настолько мой собственный голос был хриплым. Закрыв ладонью рот, зажмурилась, устыдившись, но снова забилась в его руках. Тело незнакомца было слишком горячим, я ощущала это сквозь два слоя одежды, его и своей. «Тише, тише, я абсолютно точно вас не съем», — он ответил серьезно. «Обещаю, сядем вот тут рядом со Светом и проверим, не ушиблись ли вы». «Не ушиблась». Попробовала я отказаться от его помощи. «Простите меня еще раз, я не хотела». «Упасть к моим ногам?» Со смешком перебил меня мужчина. «Вот мы и на месте, садитесь». Посадив меня на широкую деревянную лавку, сам опустился на корточки и протянул кисть к подолу платья. «Эй!» Я испуганно дернулась. «Вы что собираетесь делать?» «Успокойтесь, я пытаюсь убедиться, что вы не ушиблись». Проворчал незнакомец и протянул руки к моим коленям, прикрытым тканью платья. «Я не ушиблась», — ответила с нажимом, одергивая эту самую ткань. «И вообще, вы что, доктор?» «А если и так?» Ворчливые нотки в его голосе сменились игривыми, и он, приподняв лицо, посмотрел прямо в мои глаза. Переведя взгляд, попыталась рассмотреть его лицо, ту часть, что не была скрыта черной материей. Красивый, чисто выбритый подбородок. Никаких ямочек или родинок. Прямой нос, губы, на которых я задержалась чуть дольше, чем стоило. Они моментально растянулись в улыбке. «Нравлюсь». Вопрос был настолько неожиданным, что я вскинулась, невольно переведя взгляд с его губ на глаза, сверкнувшие в прорезях маски. «Что?» Ошарашенная такой откровенной наглостью, переспросила я. «Хм». Он не спеша поднялся под моим удивленным взглядом. «Выпьем? Я бы хотел угостить вас и...» «Что?» «А, нет, спасибо, я тут с другом». Я решительно и благодарно кивнула ему, затем склонилась и отряхнула подол, немного испачканный в пыли. Мой взгляд опять уперся в эти чертовы сапоги. «Если вы о том парне, с которым веселились до этого, то он, боюсь, немного занят». «Что?» Я отвлеклась от созерцания мужской обуви и проследила за рукой незнакомца. Там, подсвеченная магической сферой, мелькнула и исчезла в густом перелеске знакомая фигура. Я перевела взгляд, думая, зачем конкретно он туда направился, и заметила еще одну знакомую фигуру, твердо шагающую в ту же сторону. Резко отвернулась и, надеюсь, не очень сильно покраснела от мыслей, что посетили мою голову. «Ой, а... ну...» «Так, милая девушка, давайте я все-таки принесу вам немного меда и мяса». Не слушая моих возражений, он усадил меня обратно на скамью. «Я быстро». Незнакомец бодро зашагал в направлении одного из больших костров. Не понимая, что конкретно на меня нашло и почему я слушаю его, чуть отклонилась, стараясь получше разглядеть мужчину. Двигался он уверенно и плавно. Ничего лишнего. Повернувшись ко мне спиной и перекидываясь какими-то фразами с парнями, срезающими мясо с большого куска, он дал мне возможность оценить свой рост, выгодно выделяющийся на общем фоне. Широкие плечи и узкая по сравнению с ними талия. Прямые ноги, обтянутые темной тканью брюк и подтянутая задница. Я зажмурилась и, кажется, даже покраснела, так как шею и щеки опалил жар. Распахнув глаза, встретила его смеющийся взгляд. «Черт. села ровно и отвернулась. Буквально 5 секунд спустя над самым ухом прозвучал его голос, а в нос ударил сильный запах жареного мяса и сладковатого меда. «Все-таки нравлюсь», — сказал, не спрашивая, а утверждая. «Нет». Я дернула плечом, надеясь, что мои красные щеки не так заметны в свете магического шара, зависшего как раз над нами. «Вы мне тоже нравитесь, так что нет смысла отказываться от удовольствия провести праздничную ночь в компании приятного вам человека». С ноткой веселья продолжил мужчина. «Я не предлагаю вам ничего неприличного. Вкусно поесть, немного выпить и потанцевать. Это очень прилично в сложившейся ситуации и ни к чему вас не обяжет. К тому же, пока ваш друг отсутствует...» Я снова подумала о его обуви. Он явно благородный человек. Такой же гость на этом празднике, как и лорд Крион. Об этом же свидетельствовала и его речь. Вздохнув, я поднялась. «Ну хорошо, уговорили. Пока мой друг... отошел?» «Прекрасно!» — он указал рукой с зажатыми в ней кружками в сторону свободной полянки. «Давайте туда. Как вас называть?» «Называть?» Я запнулась. «А обязательно представляться?» Мужчина раскатисто расхохотался, да так открыто и заразительно, что я не смогла сдержать улыбку. «Нет, конечно, не обязательно. Если вы хотите остаться инкогнито, то буду звать вас «Милое видение».» От этого заявления я поперхнулась воздухом и воззрилась на него. «Тогда я буду называть вас незнакомцем». «Согласен». Он кивнул и протянул кружку, явно чего-то ожидая в ответ. Непонимающе пожала плечами, а мужчина, улыбнувшись, потянулся еще ближе и стукнул краем своей кружки о мою. «За знакомство». «За знакомство». Повторила его слова и сделала небольшой глоток. «Откуда вы, милое видение?» Обратился он ко мне, вытянув ноги и опираясь на одну руку, заведенную за спину. «Я...» Не зная, что сказать, задумалась. «Издалека. А вы, незнакомец?» «Я...» Сделав большой глоток, он запрокинул голову, глядя в ночное небо. «Тоже издалека». Я залюбовалась им в этот миг. Такой весь красивый и загадочный, открытый и в то же время далекий. Мужчина явно... «Вы что, красуетесь?» Не выдержала я и расхохоталась. «Вы серьезно?» «Ну, попытка не пытка». Он сбросил с себя личину обольстительного красавца и, сев ровнее, улыбнулся. «Но попробовать стоило». Мы замолчали. Я смущенно потягивала мед из своей кружки, а незнакомец разглядывал меня, аки диковинку. Внутри шла настоящая борьба. Что-то кричало, чтобы я не мешкая поднялась и отправилась домой, закрылась в своей каморке и легла спать. Но было что-то еще другое, немного дикое и безрассудное. Оно умоляло совершить какую-нибудь глупость. Мне показалось, что это то же самое чувство, что заставило меня тогда на балу в доме отца надеть красивое платье и спрятаться в ожидании призрачной вероятности счастья. Но хмельной мед придал мне уверенности в принятом решении. Я перевела взгляд с танцующих неподалеку людей и посмотрела на таинственного спутника. Он, поймав мое настроение, одним быстрым движением принял горизонтальное положение и склонился передо мной. «Потанцуйте со мной, милое видение». И, получив в ответ улыбку, помог подняться. Незнакомец, крепко держа меня за руку, повел в самую гущу людей. Судорожно сжав его пальцы, я заставила себя не думать, не анализировать, а просто получать удовольствие от всего происходящего. Через мгновение меня уже закружило в круговороте ярких красок, чужого безудержного счастья и горячих объятий. Чем темнее становилось вокруг, тем безрассуднее я отдавалась всему происходящему. Смех, крики, музыка. Пару раз меня вытаскивали из толпы и, прижимая к горячей груди, давали возможность немного отдохнуть и полюбоваться на других, а уже через минуту снова тащили в самый центр. Я перестала думать, кто я и где, настолько закружила бесшабашность этой ночи. Еще немного, и я окончательно перестала соображать что-либо, полностью отдавшись во власть рук и прикосновений незнакомца. Казалось, что он везде и всюду. Я утонула в этих ощущениях. Пришла в себя совершенно неожиданно. Ощущение было такое, словно меня со всей силы ударили в грудь, выбив весь воздух из легких. Нет, ни горячие руки, забравшиеся под подол платья и беззастенчиво сжимавшие мои обнаженные бедра. Куда подевалось белье, я даже не думала. И не горячие губы, ласкающие открытую шею, возымели эффект, а запах. Сильный, резкий, будто вырвавшийся из-под контроля зверь. Его запах прорвался в мои ноздри и растекся горячим сиропом. Глубоко и как-то отчаянно втянув воздух, я распахнула глаза и окаменела. Как такое вообще может быть? Он тоже замер и, оторвавшись от моей шеи, тяжело переводя дыхание, поднял взгляд. «Только не говори, что передумала», — прошептал он хрипло. Я гулко сглотнула, пытаясь осознать, где я. За спиной сквозь ткань платья ощущался шероховатый ствол дерева. Вокруг была сплошная темнота. Где-то поодаль раздавалась музыка и смех. И эти глаза черные, нереальные омуты, светившиеся таким же нереальным странным светом. Темное в темноте. «Я...» Тяжело дыша, попыталась собраться с мыслями. Оттолкнуть и накричать, ударить или... Мужчина застыл, давая эту возможность, шанс отказаться. Он больше ничего не делал, лишь буравил меня своими глазами, и я приняла решение. «Я...» — повторила и сделала глубокий вдох. Новая волна безумного густого мужского запаха ворвалась в мои легкие, не оставляя мне ни единого шанса. Облизнув губы, я выдохнула. «Нет». Ему потребовалось еще пара секунд, чтобы понять, к чему конкретно относится это «нет». А я их использовала, чтобы прижаться к нему сильнее, втягивая, впитывая и растворяясь в аромате, сводящем меня с ума. На какую-то долю мгновения я засомневалась в собственной вменяемости, ведь запах, исходивший от его тела, был мне знаком. Но этого не могло быть. Это было невозможно. Где-то внутри, глубоко в густом сиропе сводящего с ума желания, прошелестело имя — Диан. Его запах, его губы, его руки лишали меня рассудка столько ночей. Я не могла ошибиться, но тот, кого я хотела больше всего в мире, не был похож на герцога. Я с отчаянием утопающего и теряющего последние крохи самообладания впилась в его губы и застонала, поглощая его дыхание. Незнакомец хрипло хохотнул и сжал руки на бедрах сильнее, а я, вцепившись в его плечи, притиснулась к телу, ощутив всю мощь мужского желания. А дальше я с трудом понимала происходящее. Какой-то безумный калейдоскоп торопливых и резких движений, громких всхлипов и утробного рыка. Не позволяя ему прервать поцелуй, я со остервенением дергала ткань, вытаскивая рубашку из-за пояса брюк. Оторвавшись от меня и задрав руки, мужчина немного отступил, позволив стянуть ее с него вместе с маской. Отбросив ненужную вещь в сторону, я замерла, пытаясь рассмотреть его лицо и еще раз удостовериться, что мое больное воображение обманывает меня, и это не Диан Саламандр. Но запах... Прижавшись вплотную к его груди, я втянула аромат горячего тела, желания и ночи. Коснулась раскрытыми ладонями напряженного живота и провела вверх, лаская раскаленную кожу. Огладила плечи и шею, задержав на ней ладони и заставив его склониться ко мне. Его руки легли на талию, с силой стискивая. Насладившись очередным неистовым поцелуем, он выдохнул. «Больше не могу». И я без слов его оттолкнула, заставив хрипло выдохнуть. Схватилась за пояс и торопливо, боясь, что исчезнет и он сам, и его запах, кружащий голову, расстегнула штаны. Лишь немного спустила их на бедрах и улыбнулась, поняв, что белья на нем, как и на мне, нет. Один удар сердца, и незнакомец снова впечатал меня в ствол дерева и, склонившись так, что я уцепилась за его шею, вздернул вверх подол платья. Подхватив под попу, поднял выше, и я охнула, ощутив, как грубая кора царапает кожу даже сквозь ткань. «Прости», — выдохнул он, отрываясь от меня, но я протестующе замычала, стукнув кулачком по плечу. «Нет-нет, не сейчас. Никаких слов, никаких пауз, никакого промедления, или я умру, взорвусь, сгорю». Одним быстрым движением он ворвался в меня на всю длину и замер, тяжело дыша. Я крепче обхватила ногами его бедра, а руки переплела на шее, крепко прижимаясь к телу незнакомца. «Боже!» То ли выдохнул, то ли прошептал он, стоя так же неподвижно. Его ладони сжали мои ягодицы. Одна рука двинулась вверх и протиснулась между стволом дерева и спиной. Вторая осталась на попе, придерживая. Наконец он начал движение, осторожно выходя из меня и тут же силой вбиваясь обратно. Еще и еще, вырывая из меня отчаянный, ненасытный всхлип, позволяя мне царапать его шею и плечи, оставляя на них красные полосы. Не знаю, как долго это продолжалось, я потерялась во времени и пространстве, лишь ощущая, что движение становится все резче и быстрее, приближая нас к огненному взрыву. Но что-то изменилось, странная гнетущая тишина обрушилась, словно проливной дождь. Мужчина замер и вскинул голову, прислушиваясь. Это движение заставило меня распахнуть глаза. Маска сбилась в бок, немного закрывая мне обзор. «Черт!» — рыкнул он и, резко выйдя из моего горячего лона, опустил на ноги. Я только раскрыла рот, чтобы спросить, что это значит, как он резко качнулся вперед, касаясь моих губ, и шепнул. «Беги!» «Что?» Не до конца веря, что меня довели до грани, а теперь говорят «беги», судорожно цепляясь за его руки, так как даже стоять было тяжело, колени дрожали и подгибались, я повторила. «Что?» «Беги, мое видение, так быстро, как только можешь!» Он одернул подол и оттолкнул меня. Сам торопливо застегнул штаны, с трудом пряча в них все еще стоящий член. «Беги, они уже тут!» А секундой позже над лесом разнесся жуткий вой, так знакомый мне. За ним следом визг и крики десятков людей. «Беги же, дурочка!» Махнул, стараясь прогнать меня. «А ты?» Выдохнула, отступая и еле сдерживаясь, чтобы не рвануть прочь с визгом. Тот лишь развел ладони в стороны, разворачиваясь боком. От кончиков его пальцев по рукам и плечам побежали красные искры, собираясь в огненный вихрь напротив груди. Загипнотизированная этим зрелищем, я вскрикнула, когда из этого круговорота, как из портала, выпрыгнула красная, искрящаяся магией псина. «Да уходи же ты!» — крикнул он, не оборачиваясь, выпуская из кончиков пальцев новую волну искры, создавая очередной вихрь. Тут же ощутила, как вокруг моего запястья сомкнулись горячие пальцы. Взвизгнув от неожиданности, попыталась ударить того, кто держал меня, но мою руку перехватили. «Эй, тише, это я, бежим скорее!» Микаэль с силой дернул меня на себя, пытаясь сдвинуть с места. «Да скорее же!» «А как же он, Мик, постой!» Но он дернул так сильно, что я практически свалилась в его объятия. «Ты что, сама не видишь, что он справится? Бежим!» И больше не слушая меня, парень рванул в самую чащу, крепко держа меня за запястье и не давая вырваться. Ловко огибая густые заросли колючей ежевики и перепрыгивая через поваленные стволы, он тащил меня за собой. Остановились мы лишь, когда за нашими спинами стихли испуганные крики людей, рыки оборотней, шум сражения и взрывы магии. Я обессиленно рухнула на землю, не имея больше ни сил, ни желания даже пальцем шевельнуть. Микаэль опустился подле меня, тяжело дыша. «Где лорд?» — вздохнула с трудом. Грудь горела огнем, ноги гудели от долгого бега. «Остался», — переводя дыхание, ответил Мик. «Поднимайся, надо идти дальше, останавливаться нельзя, за нами идут». «Что?» Я мгновенно собрала волю в кулак и поднялась на колени. «Кто?» Он вскочил быстрее меня, нервно оборачиваясь и бросая взгляды туда, откуда мы прибежали. Сощурив глаза, Микаэль всмотрелся в темноту, за которой ничего не было видно. «Двое, быстрее, Эбби, вставай!» Он с силой дернул меня за руку и побежал дальше, на этот раз практически не разбирая дороги. Я могла только быстро и резко дышать, срывая горло и легкие. Когда мне казалось, что еще несколько шагов, и я упаду, и больше не смогу шевельнуться, мы вырвались из ночного леса на аккуратно подстриженную лужайку перед домом его светлости. Ошарашенно глянув на лежащего рядом и совершенно обессиленного парня, осознала, что последнюю пару миль мы, должно быть, бежали уже по парку. «Все», — прохрипел он, — «сюда они не сунутся». И в подтверждение его слов рядом с нами будто из воздуха соткалась оскаленная огненная морда стража. «Как ты...» — попыталась прошептать я, переворачиваясь на спину. «Как ты? Куда бежать?» «Поисковик». Отрывисто дыша и тоже перевернувшись, ответил Мик. «Я, как и отец, поисковик». Обнюхавшая нас огненная псина, охраняющая дом, подняла морду и посмотрела в сторону темного парка, откуда мы с Миком только что выскочили. Оскалив пасть, она взвыла. В двух шагах от нас тотчас материализовалась еще одна. Мик сел и тоже посмотрел во тьму. А меня охватила жуткая, но совершенно реальная мысль. «Они видят». Видят то, что не дано увидеть мне. и магически выращенные собаки, и сам Микаэль видят ту тварь или твари, что скрываются среди деревьев. Посидев неподвижно, парень рухнул обратно на траву. «Ушли. Теперь точно ушли». Он закрыл глаза ладонями и неожиданно хрипло рассмеялся. Сначала его смех был радостным и громким, но спустя какое-то время перешел в сиплые всхлипы, пока Мик не повернулся на бок спиной ко мне и не замолчал. Только все его тело еще вздрагивало, а плечи тряслись. «Микаэль!» Я опасливо приблизилась к нему, присев на корточки, коснулась плеча. «Микаэль!» «Все хорошо!» Голос, невзирая на произошедшие секунды назад, был невероятно спокоен и тверд. Перевернувшись на спину, Мик сел, а затем поднялся на ноги, помогая встать и мне. «Идем», — потянул меня к дому. «Пора спать». «А как же?» Я, вопреки его движению, не сделала ни шагу и оглянулась на темный парк. «Эдвин в порядке», — ответил он спокойно. «Как и твой красавчик». «Он не мой красавчик». Я смущенно потупилась и убрала взлохмаченные мешающиеся волосы. Коснувшись лица, поняла, что маска потерлась где-то по дороге, а затем пришло осознание того, что именно случилось там, на празднике. Я встала как вкопанная, заливаясь жаром реального осознания и смущения. Воздуха стало не хватать, в груди разгорелся огонь, мешая делать вдохи. «Тише, тише!» Мик обнял меня за талию и, успокаивающе поглаживая по спине, потянул к дому. «Идем, я провожу тебя. За наших не беспокойся, никто не пострадал. Вообще никто не пострадал». Больше он ничего не сказал, довел меня до двери, но сам в дом входить не стал. Медленно поднявшись по лестнице и добравшись до своей комнаты, сразу подошла к окну и выглянула на улицу. Микаэль стоял во дворе, сложив руки на груди и, не шевелясь, смотрел в сторону леса. Через пару минут к нему приблизилась темная фигура. Когда она вышла на свет фонаря, я опознала в ней управляющего. Мужчина, не останавливаясь, схватил парня и утянул прочь. Обессиленно рухнув на кровать, я молниеносно забылась тревожным сном.